Православное миссионерство. Беседы в монастыре Витовница, 1994 год. Старцу Фаддею 80 лет. Вот уже 17 лет я приезжаю к нему в монастырь для молитвы и разговора. Когда я вижу старца, идущего мне навстречу, мне кажется, что с момента нашей первой встречи в монастыре Туман он не изменился. Поцелуй в лоб, приветливая улыбка, освобождающая человека от всего лишнего, мелкого, дурного. Моим вопросом, обращенным к этому дивному православному духовнику, вопросом иногда ненужным и тяжелым, нет конца. Он никогда не упрекал меня за них, никогда не смеялся над ними, но отвечал ревностно, без раздумий и паузы, как будто ждал их. Это придавало мне смелости задавать ему все более тяжелые вопросы, ответы на которые успокаивали меня, иногда окончательно, иногда временно. Вот несколько таких вопросов-ответов. Может ли человек спастись вне церкви? Без церкви небесной не может. Но вне земной церкви, как института, может. Но все-таки быть членами православной церкви – наш долг, ибо Господь создал нас принадлежащими к определенному народу и к христианской вере. Спасутся ли нехристиане, те, которые чисты сердцем, даже если они не знают о Христе? Спасен будет каждый, кто был праведным и милосердным, кто имел чистое сердце. Об этом сказано еще в книге Тавита, об этом говорит и святой Иоанн Златоуст. Небесная Церковь одна для всех, поэтому спасение открыто для всех праведных и милосердных. Кому обращены слова Христа, а у вас и волосы на голове все сочтены? К святым апостолам или ко всем людям? Ко всем людям. Эти слова не противоречат свободе воли человека. Человеку дана возможность совершенства, и от его свободного решения зависит, обретет ли он спасение. Как понимать слова Христа? «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне». Эти слова Господь произнес накануне крестных страданий, когда молитва за тех, кто распространит по миру Его учение, была важнее всего. А это были апостолы, те, которых Ему действительно послал Бог Отец. Как толковать слова из Евангелия от Иоанна «Ибо Отец мой более меня»? Хотя Бога-человек Христос и был совершенным, эти слова Господь произнес как совершенный человек, над которым Бог. Как решить спор о равенстве, Ориген, и неравенстве, псевдодионисий Ареопагит, изначально созданной небесной иерархией? Вначале ангелы были созданы равными, но с возможностью совершенствования, которое зависит от свободы их воли. Что такое среднее состояние умерших в связи с идеей чистилища? Чтобы Господь освободил их от уз тех адских качеств, от которых они не смогли освободиться на земле. Это среднее состояние Западная Церковь называет чистилищем. Позволительно ли говорить о Пресвятой Богородице как о Матери Церкви? Если Пресвятая Богородица вознесена над всем творением и удостоена быть Матерью Создателя мира, а Церковь – невеста Христа Спасителя, то она является и Матерью невесты Своего Сына, Святой Церкви. Кто это Яхве? Почему он иногда так сурово наказывает? И сказал Господь Моисею: «Должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. Числа, глава 15, стихи 35-36. Или «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Исаия, глава 45, стих 7. Яхве — имя Божие, которым в Ветхом Завете призывали Бога. Бог есть абсолютное добро, и в нем нет никакого зла. Зло и страдания испытывают разумные существа, которые в своей гордости, непослушании, зависти и зле отпали от благодати Божией и от полноты руководства Духа Святого, низвели себя до низкого мудрования, из-за которого страдают. Зло — это злоупотребление добром разумными существами, которые создают вокруг себя хаос своими мыслями и желаниями. Наш народ мудро говорит: «Ты можешь делать, что хочешь и как хочешь, но не можешь, сколько хочешь». Или «И доброе дело в недобрых руках становится злом». Существует ли противоречие между словами Псалма 138, где говорится: «Господи, Ты испытал меня и знаешь», и словами из послания апостола Иакова, глава 1, стих 13? «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Святой апостол верно говорит, что Бог никого не искушает, но попускает искушение, чтобы создание отрезвилось от зла и вернулось в объятия к своему родителю, снова почувствовало радость жизни. Какую позицию занимает христианство к ветхозаветной мысли «в чем застану, в том и сужду»? Если человек всю жизнь был добрым христианином, а в предсмертный час нет, например, из-за тяжелых последствий болезни, интоксикации и так далее, что тогда? Только гордость и хула на Духа Святого перед смертью уводят душу и самого большого праведника в ад, так же, как искреннее покаяние в смертный час и самого большого грешника ведет в рай. Смертельная болезнь меняет человека, делает его раздражительным, но без ропота и хулы тяжелых последствий для души нет. Если на работе христианин часто конфликтует с руководством и, по его мнению, поступает так по объективным причинам, например, из-за плохого характера начальника, что нужно делать? Он постоянно должен знать, что он там находится по Божьей воле и работает не ради начальства, а ради Бога. Когда он это уяснит, то работа пойдет мирно и без бунта, потому что это был бы бунт не против начальника, а против Бога. «Отец Фадей, вы говорите, что нельзя идти в монастырь против воли родителей. Но святой Иоанн Синайский в Лествице пишет, что лучше причинить боль родителям, чем Богу. Он нас создал, а родители часто губили своих любимых детей и предавали их вечному мучению». Не следует идти в монастырь без благословения родителей, потому что непослушание создаст серьезное препятствие послушнику из-за родительского гнева и скорби. Но это правило не распространяется на родителей богоборцев. Совет святого Иоанна относится к таким родителям. Это был период воинствующего ислама. «Батюшка, что вы думаете о сербском народе, о православном сербском народе?» До Балканской войны сербы еще держали в руках четки и молились Богу. С тех пор и до начала Второй мировой войны четки все реже оказывались в руках сербов, и все меньше было тех, кто умел ими пользоваться. Сегодня, в 1994 году, православных бывает трудно отличить. Есть люди, которые словно из ада вышли. После каждого падения нужно вставать и продолжать свой путь к Богу. Будет ли время до страшного суда для истинного православного миссионерства в мире? Нет, после большевистской революции семя православия посеяно по всему миру, и оно приносит плоды и умножается. Этого достаточно.